Короче говоря, мы видим, что освобождающаяся человеческая индивидуальность очень скоро становится индивидуальностью художнического типа, восприимчивой, непостоянной, легко ранимой, предметом забот и тревог для нежно пекущихся о потомстве благолепно-патриархальных отцов, но наделенной от рождения такими задатками к развитию и созреванию, каких доселе не знал род людской. С молоду это художническое «я» преступно эгоцентрично, оно живет на свете, немало не сомневаясь в том, что все должны и будут любить его больше самих себя, и даже не подозревая, какие беды может навлечь на него эта уверенность. Но благодаря своей доброжелательной и сочувственной натуре, от которой оно все же никогда не отрекается, оно находит, вступая в пору зрелости, свой путь к общественному, становится благодетелем и кормильцем чужого народа в своих близких. В лице Иосифа человеческое «я» возвращается от высокомерного возведения самого себя в абсолют назад, коллективным началом, вливаясь в общество людей, так что эта сказка разрешает противоречие между служением прекрасному и служением согражданам, между обособленностью личности и ее принадлежностью к обществу, между индивидом и коллективом, подобно тому, как это противоречие должно быть разрешено и будет разрешено, ибо мы верим в это и хотим этого, демократии грядущего, путем сотрудничества свободных и не утративших своеобразия наций под эгидой несущей равенство справедливости. Символический образ человечества. Что ж, пожалуй, мое произведение имело известное право в полголоса называть себя этим именем, ведь оно вело от начала всех начал, от простейших прообразов, от канонических схем, к сложности и запутанности позднейших времен. Путь из земли ханаанской в новое египетское царство — это путь от благочестивой примитивности, от праотцов, идиллически созидавших и созерцавших Бога, к высокой ступени цивилизации с ее приманками и доходящим до абсурда снобизмом в страну внуков, где Иосифу именно потому так хорошо и дышится, что сам он один из внуков, и душа его открыта для будущего. Ведущий вдаль путь, продвижение вперед, изменение, развитие очень сильно ощущается в этой книге. Вся ее теология связана с развитием и выводится из него, точнее, из ее трактовки, присущей Ветхому Завету, идеи союза между Богом и человеком, то есть мысли о том, что Богу не обойтись без человека, человеку без Бога, и что стремление того и другого к высшим целям переплетаются между собой. Ведь и Богу свойственно развитие, он тоже изменяется и идет вперед. От демонизма, властителя пустынного космоса, к одухотворенности и святости. И подобно тому, как он не может пройти этот путь без помощи человеческого разума, так и разум человека не может развиться без Бога. Если бы меня попросили определить, что лично я понимаю под религиозностью, я сказал бы, религиозность — это внимание и послушание. Внимание к внутренним изменениям, которые претерпевает мир, к изменчивой картине представлений об истине и справедливости. Послушание, которое немедля приспосабливает жизнь и действительность к этим изменениям, к этим новым представлениям и следует таким образом велениям разума. Жить во грехе — значит жить не так, как этого хочет разум. По невнимательности, из непослушания цепляться за устаревшее и отсталое и продолжать жить в этом заблуждении. И каждый раз, когда в книге заходит речь насчет заботы о Боге, речь идет о праведном страхе перед этим грехом и безрассудством. Эта забота о Боге живет в моем романе повсюду. На пастбищах ханаанских, на престоле египетского царства. Думать о Боге значит не только стараться выдумать Его, определить, что Он такое, познать Его. Это прежде всего значит думать о том, чтобы выполнить Его волю, с которой должны гармонировать наши помыслы, не упустить сделать то, чему пришла пора свершиться, чему уже пробил срок на часах истории, чего требует век. Кто заботится о Боге, тот озабочен мыслью. Не продолжает ли он считать правильным и справедливым то, что некогда действительно было истиной, но перестало быть ею? Не живет ли он по этим ставшим анахронизмом канонам? Забота о Боге это благочестивое смирение, умение распознать дурное, устаревшее, все то, из чего человек уже внутренне вырос,